Хотите, дам честное, благородное слово? Хочу. Честное, благородное слово, Максим Максимович. Не обижусь. Дописывайте, переделывайте и жгите, пожалуйста. Но обязательно напечатайте про этот наш позор. Только неужели вы слову верите? Вашему — да. Ну-с, теперь быстренько уходите. И надуйтесь на меня для вида, а я пойду работать. Исаев взял тетрадь и побежал через две ступеньки вниз, в наборный цех. Полтавская, 3. Контрразведка. В кабинете у Гиацинтова шторы были приспущены. Настольная лампа выхватывала из полутьмы зеленоватый овал стола. Гиацинтов чертил на листе бумаги женские профили. Напротив него сидел Чен. «Послушайте меня, приятель», — сказал Гиацинтов. «Кто ко мне попал, тот сам не выходит, если, конечно, я не столкнулся с умным и дальновидным человеком. Вся ваша липа с американским телеграфным агентством и с листовками для лобба мною проверена. Вы им материалы подсовывали политического характера, чтобы поссорить атамана Семенова с нашим правительством. Кто вам передавал эти материалы?» «Мне смешно вас слушать, Кирилл Николаевич», — удивился Чен. «Мое дело сенсация. И на бирже, и в политике. За свежий товар платят больше». В воздухе тогда носились слухи про Семенова. «А что там и как? Не это ведь важно. Важно, что первым». «Вполне рационально, вполне. А зачем водичку с солянкой наливали в бензин для танков?» «Нет, это явная клевета и гнусный домысел». «Какой смысл моим людям клеветать на вас?» «Я и сам голову ломаю. Может быть, меня с кем-нибудь спутали?» «Да нет», — вздохнул Гиацинтов, — «я сам был бы рад, если б спутали. У вас столько влиятельных защитников. Вон Максим Максимович уже 5-й раз звонит, справляется о вас». «Кто-кто?» «Да Исаев!» «Максим...» «Не изволю знать». «Полноте, полноте. Как вы сказали, Максим?» «Ну да, Максим Максимович Исаев». «Право, не помню». «Значит, незнакомы». «Совершенно определенно незнаком». Гиацинтов достал из стола конверт, бросил его Чену. «Посмотрите, это занятно». Чен улыбнулся своей ослепительной, чуть подобострастной улыбкой, придвинул к себе конверт, достал из него несколько фотографий. На всех фотографиях были изображены Чен с Исаевым, указ ипподрома на улице возле редакции. «Ну, как?» — поинтересовался Гиацинтов, разглядывая свои квадратные, лопатообразные ногти. «Признали?» «Нет, не признал. Я ведь имею богатую клиентуру в городе. Большинство уважаемых людей играет на бирже, даже ваши сотрудники». «Я знаю», — спокойно сказал Гиацинтов. «Вы кого имеете в виду персонально?» «Многих. Уж и многих. Честное, благородное. И всех помните?» «Не всех, но большинство». «А Исаева забыли». «Кого?» «Исаева». «Забыл». «Вы, между прочим, этим своим упорством ему же хуже делаете. Я уж забеспокоился. Что вы так его выгораживаете? Не боитесь ли вы его? Надо будет мне им заняться как следует». «Конечно, проверка — великая вещь». «Приятель, вы что, меня в дураках хотите оставить?» «Господи, да что вы, Кирилл Николаевич, я ведь не против того, что меня посадили. Только зачем мне лишнее клеить?» «На черном рынке играл?» «Да, играл». «Бизнес имел с иностранцами?» «Да, имел. За это готов внести наказание». «А деньги ваши где от бизнеса?» «Кутежи и проститутки жизнь отнимут, не то что деньги». «Опять-таки верно. значит, поручителя за вас не найдется. Кого угодно про меня спросите, все скажут только доброе. Ну что ж, сейчас пригласим того, кто помнит вас. Гиацинтов позвонил в звоночек, дверь отворилась, и вошел Стрелков, агент по кличке Столяр. «Здравствуйте, уважаемый гражданин чекист Марейкис», — заговорил он шипучим голосом. «Не думали, верно, что встретимся, а я вот он весь перед вами. Или забыли Лубянку? Забыли кабинет на третьем этаже?» Стрелков набрал в рот слюны и, приблизившись, плюнул Чену в лицо. Чен достал платок, вытер лицо, ни один мускул в нем не дрогнул. «Я протестую», — сказал он тихо. «Что это такое, Кирилл Николаевич?» Стрелков ударил его наотмашь, ребром ладони по лицу. Хлынула кровь из носа. «Я тебе попротестую», — прохрипел он. «Я тебе, суки, попротестую». «Успокойтесь», — сказал Гиацинтов. «Поменьше эмоций. Спасибо вам, Сергей Дмитриевич. До свидания». Стрелков вышел из кабинета. «Послушайте, милый товарищ Марейкис», — заговорил Гиацинтов, — «не считайте нас олухами. Вы свою партию проиграли. Хотите жить? Давайте говорить откровенно». «Ну, как?» «Тут какая-то чудовищная ошибка, Кирилл Николаевич, право слово». «Пеняйте на себя. Сейчас вас станут пытать». «А как же иначе прикажете поступать?» «Негуманно?» «Согласен». «Так помогите мне не быть жестоким. Вы делаете нас зверьми, вы, а не кто-либо другой». Вошли пятеро. Они зажали руки и ноги Чена в деревянные колодки и разложили на столе набор тупых игл. «Они сейчас будут вгонять вам иглы под ногти. Это больно, очень больно». Медленно говорил Гиацинтов, продолжая заниматься своим маникюром. «Начинайте, ребята!» В кабинете стало тихо. Гиацинтов отложил пилки, и когда иголка стала входить под ноготь большого пальца, оставляя багровый след, он весь подался вперед, впившись глазами в лицо Чена. А Чен сидел недвижно, лицо его словно окаменело, только зрачки глаз стали расширяться. «В мизинчик», — тихо попросил Гиацинтов. «Это больней, когда в мизинчик. Там мясцо молоденькое». И снова он весь поддался вперед. А Чен продолжал сидеть, замерев, и смотрел широко открытыми глазами сквозь полковника, который кусал губы и часто дышал, наблюдая за иглой, входившей в мизинец. «Ну уже, ну уже», — говорил Гиацинтов. «Ну, зачем ты нас всех мучаешь? Ну, скажи нам что-нибудь». Чен ответил утиным, крякающим голосом. «Это ошибка, я ни в чем не виноват». Сказал он это очень быстро, потому что боялся сорваться на крик. «Ага», — обрадовался Гиацинтов, дрогнул. «Теперь в безымянный ему воткните, и чтоб кровь клопчиками, клопчиками капала». Позиции белых. Дивизия выстроена в каре. Лица солдат утомлены, глаза воспаленные, чуть блестят. Перед построением выдали по стакану водки. Вдали слышно, как ворочается гром. Это продолжается артобстрел красных. Посредине каре на трибуне стоит главком, генерал Молчанов. А рядом на красно-зеленом половичке брат вождя Николай Меркулов, министр иностранных дел. Внизу возле трибуны замер генералитет, офицеры штаба, Ванюшин. «И мы торжественно заявляем!» Подняв руку над головой, зычно выкрикивает Меркулов текст, написанный для него Ванюшиным, что никакая иная правда нас не тревожит, кроме правды народной. Мужику будет нарезана земля, торговцу отдана лавка, а предприниматель позовет рабочего на завод, уважительно обращаясь к нему по имени и отчеству, как к брату и другу. Для того, чтобы поскорее спасти страну от большевистских оборотней, нам осталось не так уж много сделать. Я говорю вам, вперед на Читу. Я говорю вам, на Хабаровск. Я зову вас к победе. Я вижу вас победителями. Ура!